Глава 24. Я просила, не звони. «Алина! Алина! О, Господи, где ты?» Голос Лизы сотрясает мои внутренности и все вокруг. Она так орет, что слышно на другом конце земли. Что случилось? «Послушай, мне нужно, чтобы ты прямо сейчас сказала, где ты!» Она задыхается, слова путаются между собой. Такое ощущение, словно она рыдала последние несколько часов. «Говори внятнее, что происходит? Ты в порядке?» «Нет, я не в порядке. Скажи мне, где ты?» «Я не могу тебе сказать, мы же договорились». «Раковска», — шепчет она, всхлипывая. «Я вообще не помню, чтобы когда-либо видела хоть намек на слезинку у этой девушки». Тревога не прекращает нарастать. «Он не в своем уме. Пожалуйста, ты должна помочь мне». «Хорошо, успокойся», — громко вздыхаю. «Скажи, о чем ты говоришь?» «Адриан, он убьет меня, если не узнает, где ты». «Не говори глупости, Кудрина. Что за цирк ты устроила?» Говорит она вполне серьезно и, кажется, сама верит в то, что мелет. Я не знаю этого придурка достаточно хорошо, но убивать он уж точно не способен. «Пожалуйста!» — пищит она. «Я связана. Он держит меня в какой-то морозильной камере для скота. Я звонила маме. Какие-то люди пришли в наш дом и забрали мою младшую сестру». «Ты издеваешься надо мной?» Мой голос еле слышен даже мне самой. Все это звучит как какой-то абсурд. «Лиза, послушай, все будет в порядке, поняла?» «Привет, любовь моя». Меня простреливает сотни горящих стрел, когда слышу его голос. Спокойный, без капли злости, но при этом наводящий ужас. Он манящий, словно на грани полного безумия. «Что ты творишь, Адриан?» — тихо спрашиваю я. «Тебе не нужно было уходить». «Но я ушла. Поверь, это лучшее, что я сделала за все годы своей жизни». «Вернись обратно, иначе тебе все равно придется. Ты ведь придешь на похороны своей милой подруги?» «Ты же не сделаешь этого?» Я то ли просто говорю, то ли спрашиваю. Я не знаю, потому что все внутри меня дрожит, и я не понимаю, где правда, где ложь. «Конечно нет, но я оставлю ее здесь, в этом холодильнике, одну, без еды и воды. Посмотрим, сколько она проживет. Как думаешь, от чего умрет раньше? Обморожение, обезвоживание?» «Ты больной. Оставь ее в покое. Что ты сделал с ее сестрой?» «Ничего. Похитил на время. Не волнуйся. Я разрешаю тебе решить судьбу обеих. Ты возвращаешься? Я оставляю в покое твоих друзей, и все возвращается на свои места». «Чего ты от меня хочешь?» Я буквально сдаюсь, и мой сорванный голос тому доказательство. «Чтобы ты вернулась». «Я не могу». Слезы подступают к глазам. Я стараюсь не выдать своего отчаяния. Действительно ли он сможет причинить Лизе вред? Вообще кому-либо. Я слышу внезапный раздирающий Лискин крик в трубке, и меня все передергивает. «Хорошо, хорошо, ублюдок!» «Я рад, что ты, как всегда, идешь мне навстречу. Мана милестиба. Скажи, где ты, и я заберу тебя». «Нет». Вытираю рукавом скатившуюся по щеке слезу. «Я сама. Оставь Лизу в покое». «До шести, Алина. У тебя есть время до шести». Он отключается, и я понятия не имею, что происходит на другом конце провода. Да и хочу ли я знать. До шести. Что, если я опоздаю? Что, если я вообще не приду? Это не может быть правдой. На что способен этот человек? Кто он? Я никогда прежде не боялась его, именно как того, кто может причинить физический вред. И самое ужасное, что я и сейчас не боюсь, и это не может быть нормальным.